только, я бы еще раз в душ сходила», – пробормотала после Ачика. «И я тоже», – поддержала ее Мина. «Как хотите», – махнул я рукой. «Все равно еще не готово. Наверное, сегодня они потратили гораздо больше воды, чем обычно». Пока я продолжал готовить, девчонки снова приняли душ. Хотя, на этот раз, вместе. Впрочем, еще по одной двуспальной кровати, можно было понять, что они не очень-то стесняются друг друга. За окном еще светло, но по времени уже вечер. Так что, когда девчонки закончили отмываться, я уже приглашал их за стол, ужинать. Изуку, а может, ты переедешь к нам? Вздохнула Ашида, попробовав мою стряпню. Угу. Поддакнула ей Урарака. Я чуть не засмеялся. Иронично, ведь я сам совсем недавно об этом думал. Ну, может быть. И, все равно, не хочется бросать Инка. В любом случае, день удался. Глава 10. Героический староста. Ворвавшись в помещение, я сходу подхватил Инка на руки. Женщина услышала, как я захожу, и сразу пошла встречать. И, похоже, она совершенно не ожидала, что у меня будет такое настроение. Изуку. Испуганно взвизгнула женщина, когда я закружил ее по комнате. Ха-ха, прости. Впрочем, когда я поставил ее обратно, как стояла, мама уже вовсю улыбалась. Похоже, что-то хорошее произошло, спросила она. До меня только начало доходить, что объяснить свое нынешнее состояние мне будет непросто. Ну, вот неудобно мне как-то матери рассказывать о том, что мне удалось поучаствовать в потрясающем тройничке с двумя классными девчонками. И, как назло, стройные отговорки сами собой на ум не приходили. А время тикало, и с каждой секундой моя реакция становится все подозрительнее. Ну, я познакомился с девушкой. Выпалил я. Она из твоего класса. Заинтересовалась мама. Инка совершенно не расстраивала это. Наоборот, ее глаза загорелись лукавым интересом. Да. Киваю в ответ. Все равно, если все и дальше будет идти так хорошо, им придется познакомиться. Рано или поздно. Ау, и какая она. Красивая. Умная. Обняв меня за плечо, Инка мягко, но настойчиво, повела меня на кухню. И что это за вопрос? Они у меня обе умные и красивые. Сосредоточенный на формулировке ответов, я даже не мог сопротивляться ее напору. И уже через пару минут меня натурально допрашивали, опоив сладким чаем. Впрочем, кажется, я и сам был рад рассказать, какие мои девчонки классные, будто хвастаясь. Правда, я не сразу понял, как выдал часть наиболее важной информации. Да с ними легко общаться, они веселые девчонки. Они, заинтересованно протянула Инка. Нужно срочно сменить тему. Мам, лучше скажи, ты не сильно скучала дома одна, Изуку? Прищурилась женщина. Мама хочет знать, о каких девушках ты говоришь, сколько их там у тебя. Не получилось. Ну, это, наверное, выражение моего лица в этот момент были слишком живописным. Не удержав серьезную мину на лице, Инка прыснула в кулачок, а потом и вовсе рассмеялась. «Хорошо, не надо так смущаться», — отступила она. «Расскажешь, когда сам захочешь». Меня повергли и проявили милосердие, не став наносить добивающий удар. «Но, будь осторожен». И, наклонившись, мама заговорщицки зашептала. «Не забывайте предохраняться». «Не забуду», — серьезно кивнул я. «Вроде бы это не должно было меня смутить». Но щеки почему-то огнем горели. К счастью, на этом смущающий меня допрос прекратился. Инка хотела меня накормить, но после ужина с девчонками я был вполне сыт. Так что, отказавшись от еще одного ужина, я забрался в свою комнату и погрузился в бескрайние просторы интернета. Рекламные баннеры закрываю, не глядя, это уже выработанный рефлекс. Заглянул в свою фан-группу. Ау! Впечатлился. Оказывается, кто-то записал на видео тот случай, когда мы с девчонками раскидали уличных отморозков, и сразу появилось предположение, что я обзавелся помощниками. Никому даже в голову не пришло, что это было свидание. Но, интересно, кто это был такой ушлый, взял, да видео записал, и откуда? Судя по записи, внезапный корреспондент шел прямо за нами, метрах в 10. Скопировав ссылки, я отправил их девчонкам на электронную почту, пусть полюбуются своими подвигами со стороны. Тем временем уже подступала ночь. За окном стемнело, и зажглись уличные фонари. Я хотел еще некоторое время посидеть в интернете, где-то до полуночи. Но, когда бегал на кухню за чаем, увидел, как Инка устало разминает плечи, сидя на диване перед телевизором. «Нет, ну разве можно упустить такой момент? Мам, тебе помочь?» Скромно поинтересовался я, сделав пару характерных движений руками, намекая на массаж. «А, Изуку, ну, если тебя не затруднит», — улыбнулась женщина. Мне оставалось только сдерживать победную ухмылку. Сказав матери располагаться пока поудобнее, я вернулся к себе и выключил компьютер. По пути обратно я размял пальцы до хруста в костяшках. Хотя это излишне, больше чисто психологический жест. В это время Инка как раз устроилась на диванчике. «Ну, приступим», — бодро протянул я. Как и всегда, начали мы с массажа плеч и спины. Не переходить же к самому интересному в самом начале. Мама уже привыкла к моим рукам, и первые моменты дискомфорта прошли незамеченно, после чего она, прикрыв глаза, растянула губы в блаженной улыбке, наслаждаясь тем, как я массировал ее уставшие мышцы. «Ох, как хорошо!» – томно прошептала Инка. «Изуку, у тебя просто золотые руки». «Ну да, именно так. А ведь навык массажа у меня еще особо не прокачанный даже. Просто, конкретно расслабляющий массаж на своей матери я освоил отлично». Инка к этому времени уже разомлела, и я легко зашел дальше, начав массировать ее ножки и попку. И, похоже, время, проведенное с Ачика и Мина, не особо то и повлияло на то, как я реагирую на Инка. Мне все еще так же хочется пощупать ее прекрасное тело, помассировать сочную попку и потискать объемную грудь. К тому же, если глаза меня не обманывают, ее сиськи стали ощутимо больше с тех пор, когда я мог без всяких проблем их посасывать. Правда, и было-то это довольно давно. Подобная возможность у меня сохранялась лет до двух, гораздо больше, чем у обычных детей, ага. Но не мог же я отказать себе в таком удовольствии. И, собственно, в этот раз я все же перешел на грудинка. После хорошего массажа она приняла это как должное и продолжила получать удовольствие. А я наконец-то потискал ее потрясающие сиськи. Пусть, пока только через одежду, но, все же, ее грудь раза в три больше, чем у Ашида. Но, тут еще играет и то, что Инка старше и выше, из-за чего у нее немного другие пропорции. Вообще, женская грудь бывает разная, большая, маленькая, средняя. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел вообще не выбирать. Хочу все. Сладко промурлыкала Инка. Решив не рисковать, я не стал долго массировать ее грудь, переключившись на другие части тела. И все же, похоже, детские воспоминания о красивой груди очень сильно укрепились в моей памяти. Уже можно признать, что это мой фетиш. Конечно, я не умаляю достоинства женских стройных ножек и красоты их попок, но именно за их груди цепляется мой взгляд в первую очередь. «Хах, пожалуй, на этом сегодня закончим», — выдохнул я, облапав Инка. Как только можно, я начал чувствовать все возрастающие возбуждения. Мама только отстраненно кивнула, ей было слишком хорошо для конструктивного диалога. Я же, погладив напоследок ее спинку, поспешил к себе, готовиться ко сну. Инка на этот раз сама пришла в себя и отправилась к себе, хотя я был бы не прочь снова отнести ее на руках в спальню. К слову, пока я делал Инка массаж, ко мне на почту пришло несколько сообщений от девчонок. Это по поводу того видео из группы. Похоже, они обе были весьма взбудоражены тем фактом, что немного прославились. В хорошем смысле. Сообщения девчонок носили все тот же дружеский характер, что и раньше, что не могло меня не радовать. Да. Я бы не сказал, что после секса мы стали как-то ближе друг к другу, но, хотя, более открыты. Даже интересно, нас можно назвать любовниками или мы скорее секс-друзья. Ну, спрашивать это у самих девчонок я не буду. Меня пока все устраивает. В любом случае, лечь спать к полуночи, как я планировал, не получилось. Еще где-то до двух часов ночи я общался с девчонками, пока Ачика не отключилась, сообщив, что сильно устала и хочет спать. После этого и Ашида сослалась на то, что завтра рано вставать и переписка закончилась. Сам я мог бы пару дней и без сна обойтись, но, все равно, выспавшись, я чувствую себя лучше. Ложился я с мыслями о завтрашнем дне. Хотелось поскорее снова увидеться с девушками. Интересно, получится ли и завтра устроить тройничок. Ага, хоть каждый день готов, тут уже все зависит от самих девчонок. Так, собственно, я и заснул, за мыслями о приятном. Утро же мягко прогоняло сонливость. Сон стерся из памяти, но я точно чувствовал, что что-то мне снилось. Обычное, в принципе, состояние. Иногда бывает, ляжешь и сразу же просыпаешься, без всяких снов, будто тебя просто выключили и включили через несколько часов. После такого бодрым и отдохнувшим себя совершенно не ощущаешь. Я же проснулся в хорошем настроении, морально готовясь к различным приключениям. От завтрака я отказываться не стал. Мама приготовила тосты с сыром. И для легкого перекуса это было вполне неплохо. Не знаю, как у других, а лично я по утрам голода вообще не чувствую никогда, что в прошлой жизни, что в этой. Правда, это не значит, что моему организму не нужно есть. Еще как нужно. Удачи. Напутствовала мне Инка, когда я уже покидал дом. Да, спасибо. Помахав ей напоследок, я наконец-то направился в сторону ближайшей станции метро. До академии от моего дома путь не близкий. Хотя, я как раз и мог бы преодолеть его на своих двоих, но не в школьной форме. Будь на мне сейчас геройский костюм, то проблем бы не было, а вот форма если и не испортится, то испачкается и помнется. В любом случае, можно и на электричке прокатиться. Хмм, интересно. Уже на станции, дожидаясь своего рейса, я стал свидетелем занимательной картины. Два школьника спорили и начали толкаться, из-за чего один из них свалился с пути. Эй, держи руку. Второй парень сразу же решил помочь другу. Они ведь не ссорились, это был дружеский спор. И, как раз в этот момент в тоннеле подземки показался свет приближающегося транспорта. Возможно, именно из-за этого школьники запаниковали, и упавший мальчишка не сумел выбраться. Соскользнув, он не только упал обратно, но и друга утащил вниз. Окружающие люди взволнованно зашептались. Где-то в толпе показался человек в форме работника метро. Но, я раз уж все так сложилось, я решил вспомнить о своем хобби. Вздохнув, спрыгиваю на пути. «Быстрее!» — крикнул кто-то из толпы. При моем вмешательстве люди как-то воодушевились, хотя я сам выглядел лишь немного старше попавших в беду школьников. И, тем не менее, подхватив обоих мальчишек, я легко выпрыгнул с рельс обратно на перрон. Будьте осторожней в таких местах. Поучительно говорю детям. То же касается и автотрасс. Переходите дорогу только в положенном месте на зеленый сигнал светофора. И даже тогда, прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. Сейчас я чувствовал за собой право издеваться над детьми с помощью лекции о правилах дорожного движения. Если вы и дальше будете так лихачить на дорогах, однажды вы можете сбить ни в чем не повинный грузовик. Да и сейчас поезд с пассажирами могли пострадать. Если даже вам столкновение ничем не грозит, подумайте о других, вы не одни в этом мире живете. Мальчишки выпучили на меня свои глаза. Окружившая нас толпа, тем временем, начала успокаиваться. Раздалось несколько ободряющих возгласов, мол, какой я молодец, но на этом все. Простите. Начал было один. «Да чего ты пристал-то, а?» Огрызнулся второй. «Так». Протянул я грозно. В следующий момент шея мальчишки была зажата моим локтевым сгибом, а второй рукой я кулаком натирал ему макушку. Естественно, силу я контролировал, я ведь не хочу череп ему стереть. «Как со старшими разговариваешь?» «Все-все. Прости. Отпусти, пожалуйста. Хватит. Вот, то-то же». Мальчишка сразу стал спокойнее. «Очевидно». Во мне проснулись воспитательные таланты. Может, нужно было идти на педагогическое образование. Хотя, нет, героям быть интереснее. Тут, кстати, подъехала электричка, и мне пора было поспешить загрузиться в вагон. Отлично, смотрите у меня, не лезьте под поезда. Бросил я детям напоследок. Когда двери вагона закрывались, я заметил в толпе мрачного Бакугоу. Не видел, как он подошел и, похоже, он очень не хотел садиться со мной не то, что в один вагон, а вообще в один поезд. Ну, человек он сложный, как куча какашек с петардой. Лучше его лишний раз не трогать, ага. Наверное, ему просто нужен кто-то, кого можно ненавидеть, чтобы развиваться. И мне это на удивление безразлично. А Бакугоу я вспоминаю только тогда, когда он таращится на меня злобным взглядом, то есть, при встрече. Куда приятнее вспоминать Амина и Ачика. Похоже, я привязываюсь к ним все сильнее. И, поэтому, в том числе, я был очень рад, когда позже встретил их по пути в академию. Даже завидно немного стало, ведь им не нужно выходить так же рано, как и мне, они живут тут рядом. Изуку. Смущенно кивнула Урарака. На лице девчонки так и читалось, что ее мысли заполняют сцены вчерашних событий. Интересно, что сегодня выдумает Айзава Сенси. Весело протянула Ашида, дружески закинув руку мне через плечо. Мы оказались очень близко друг к другу, но, я был совсем не против. Но, более романтичных жестов можно не ждать. Сейчас вокруг много людей. Другие ученики, спешащие к началу занятий, взрослые, бредущие на работу, в общем, достаточно посторонних глаз. Девушки наверняка стесняются. Да и я тоже. Уверен, он начнет с того, что кого-нибудь раскритикует. Вспомнил я о вопросе демонетки. Да-да, точно. Улыбнулась девушка. И устроит игру на выбывание, пригрозив проигравшим ученикам отчисление. Ну не будет же он использовать этот трюк дважды. Усомнился я. Так, ведя светскую беседу, мы добрались до академии, где нас уже поджидала засада. Серьезно, такого я не ожидал. Это что? Опешила Ашида. Почему их так много? Удивилась Урарака. У ворот академии дежурила целая толпа папарацци. И стоило нам только подойти ближе, как вся эта толпа набросилась на нас. Ну, точнее, нас просто окружили. А вот набросилась на нас одна единственная репортерша. Наверное, она у них тут некий негласный авторитет, вперед которой остальные журналисты просто опасаются лезть. Простите, вы ученики Академии Юи, вы не могли бы ответить на несколько вопросов. Но мы, Ачика хотела высказаться, что нам уже на уроки пора. Превосходно. Тогда, скажите, каково ваше впечатление от уроков всемогущего? Это, девочка растерялась, но собравшись с мыслями, выдала шедевр. Он мускулистый. Ашида прикрыла рот рукой и сдавленно хрюкнула, пытаясь сдержать смех. «Извините, нам пора на занятия», — сказал я, давя в себе порыв рассмеяться. И, приобняв Урараку за плечи, повел ее на территорию академии. Мина же направлять было не нужно. Тем не менее, журналисты легко от нас отстали, найдя новую жертву. И, кажется, попавшийся в их сети Ида был только рад высказаться. «Как, по вашему мнению, присутствие всемогущего скажется на учебном процессе?» — спросили его. «Благодаря этому я вдвойне убежден в том, что поступал в Академию Юэй для того, чтобы изучить профессию героя вплоть до мелочей. И это не говоря о том, что его слава и вдохновляющая натура сами по себе становятся сильным мотивирующим фактором. Теперь, когда все ученики будут видеть перед собой такую ролевую модель, мы будем еще усерднее стремиться к идеальному соответствию профессии героя и даже превзойти это». Он был готов делиться своими впечатлениями еще долго. Но академический тон парня утомил даже самих репортеров, так что его не то, чтобы отпустили, а чуть ли не прогнали. Фыркнув от такой картины, я направился дальше со своими девчонками. Урок действительно скоро начнется. Правда, в итоге нам все равно пришлось дожидаться самого преподавателя. За это время подоспели все остальные ученики, в том числе и Бамбукан. Кацуки просто не смотрел в мою сторону и молча прошел к своему месту. Айзава же появился ровно со звонком. Ввалился в класс сонным шатуном, махнув нам рукой в знак приветствия. Все оставались сидеть на своих местах, только Ида порывался подскочить и поклониться, как было принято в средней школе. Шата, тем временем, достал откуда-то стопку листов. «Надеюсь, вы все отдохнули от вчерашнего испытания битвой». Протянул он устало. «Мне даже спать захотелось от его тона». В голосе Айзавы сенсея живо сквозила усталость и желание выспаться. Сам Айзава тем временем взмахнул стопкой листов в своих руках. «Я взял на себя смелость посмотреть ваши результаты. Бакугоу, хватит строить из себя ребенка, ты просто впустую тратишь свой потенциал». Все это было сказано спокойно и как-то даже безразлично. Наверное, из-за этого Кацуки было еще неприятнее выслушивать критику. Тем не менее, он на удивление спокойно это воспринял. «Я знаю», — мрачно отрезал парень. «Теперь ты, Мидория». Айзава посмотрел на меня. «Просто будь собраннее. Тебя легко ввести в ступор неожиданными действиями, а твое легкомысленное отношение к делу может стоить жизни многим людям в будущем». В моей памяти всплыла встреча с мускулом. Точнее, те люди, которых он успел убить, пока я пребывал в оцепенении. Не скажу, что меня прямо вина гложет или что-то такое, но... просто неприятно это. Мне не нужно совершать подвиги. Остановить злодея такого уровня для меня, как в носу поковыряться. И, тем не менее, я промедлил, и люди погибли, к хотя могли бы жить. Действую я решительно с самого начала. Я не был тогда легкомысленным, может даже мое оцепенение можно простить, ведь я впервые столкнулся с убийством. Но, я все равно чувствую, что серьезно облажался в тот раз. Я должен был быть готов к тому, что мускул вдруг решит наброситься на кого-нибудь, ведь именно чего-то подобного я от него и ожидал. Вижу, ты понял. Похоже, эти размышления как-то отразились на моем лице, раз Сайзава так отреагировал. Ладно, это были основные замечания. Вздохнул учитель. Давайте займемся делами класса. Для начала, я понимаю, у вас будет много иных дел, мне жаль это говорить, но... Ученики сразу напряглись, готовясь к какой-то подлой задачке. «Нам нужен староста», — спокойно выдал Айзава. Весь класс опешил и сразу же воодушевился. «Честно, я не ожидал такого рвения. Я хочу быть старостой. Это же пост лидера. Я хочу. Как староста я установлю, что все девчонки должны носить короткие юбки. Предвыборные обещания Минеты меня очень даже вдохновили. Я тоже хочу. Этот пост просто создан для меня, как староста я буду сиять». Даже Кацуки воодушевился и тянул руку. Лишь несколько учеников не кричали о том, как хотят быть старостой. Тот же Тодороки, Яйоразу, ну и Ачика. Ида не тянул руку, но он едва сдерживался. Его лицо отражало нечеловеческие усилия, которые он прикладывает, чтобы не присоединиться к гомону. «Я же просто не понимал, как можно хотеть получить такую должность, которая не дает никаких преимуществ, но возлагает кучу обязанностей». И, наконец, Тенья не выдержал. Это ответственность. Его громкий и жесткий тон сразу успокоил и заинтересовал одноклассников. Только потому, что это вам нравится, не значит, что вы осилите этот тяжкий груз. Эта позиция требует уважения и доверия окружающих. Настоящий лидер может быть выявлен только благодаря демократичному выбору людей. Именно поэтому я предлагаю решить этот вопрос голосованием. Говоря все это, парень не вытерпел и поднял руку. Все видели, как его чуть ли не разрывает на части от желания быть старостой. Что-то его действия не сильно соответствуют словам. Прозвучал скепсис. «Ква, мы еще не знакомы толком друг с другом, чтобы доверять», — заметила Асуи. «Суючан», — изобразил я искреннее удивление. «Как ты можешь такое говорить? После всего, что между нами было, Ква», — опешила девочка. «Что было?» Еще сильнее удивилась Фяшида. «Изуку», — нахмурилась Фячика. «Мы же сражались вместе. Ты моя милая злодейская помощница», — продолжил я. «Честно, если бы мой голос уже не принадлежал Мина, я бы проголосовал за тебя, милая». Уже немного спокойнее протянула Урарака. «Голос, мне», — удивилась Фяшида. «Ну, ты ведь хочешь старостой быть, верно?» Ачика не тянула руку, а меня эта должность пугает. Тратить кучу времени на дела класса, когда можно вместо этого погулять с подружкой. Я передумала. Пересмотрела свои жизненные ориентиры девушка. Теперь я тоже не хочу быть старостой. Ау, ну тогда я буду голосовать за Цуючан. Не нужно. Покачала головой лягушонка. И да прав, это ответственность. Я не уверена, что справлюсь. Ох, ну тогда придется голосовать за Минета-сана. Почему за него? Ужаснулись девушки, взглянув в сторону коротышки. Парень тоже удивился, выпучив на меня глаза. Он ведь сказал, что обязует девушек носить мини. Как по мне, это более чем достойная причина. Все три девчонки посмотрели на меня так, что мне сразу же стало стыдно за выпаленную шутку. Так Цую еще и свою юбку поправила, будто я пытался под нее заглянуть. Неловко получилось, извращенец. Насмешливо фыркнула Ашида. Я только пожал плечами. «Учитель», — выкрикнул Ида, — «как вам идея с голосованием?» «Да мне все равно», — отмахнулся Айзава, забираясь в спальный мешок. «Определитесь до конца урока и не беспокойте меня». Впрочем, ученики успокоились не сразу. Но, в итоге, все сошлись на том, что лучше выбрать старосту голосованием. Все записали своего претендента на листе бумаги, которые потом собрали и записали на доске результаты. И этот результат меня не радовал, хотя, его можно было ожидать, учитывая мою популярность, как грома. «Да вы издеваетесь! Какого хрена?» — взорвался негодованием Бакугоу. «Первое место занял я с 13 голосами. Бросаю на своих девчонок недовольный взгляд». Ашида нагло улыбается во все 32, Ачика смущенно отводит взгляд. «Просто прекрасно, значит», — подал голос Сайзава из своего мешка. Старостой будет Мидория, а его заместителем станет Яйоразу. Я уже было хотел начать возмущаться, но замолчал. Посмотрел на своего подчиненного заместителя. Хаймэм, может, не все так уж и плохо. Возможность командовать такой девушкой стоит тех недостатков, которыми наделен статус старосты класса. Тенья-сан, ты ведь так хотел быть старостой, почему же у тебя нет ни одного голоса? Прозвучал вопрос Хагакури. Лицо Ииды застыло каменным изваянием. Я уже сказал, что пост старосты это не только привилегия, но и ответственность. И я считаю, что было бы неправильно голосовать за себя. По моему мнению, Мидория-сан и Яйоразу-сан, оба, больше подходят на роль старосты, нежели я. От этой речи мне даже совестно немного стало. Ведь, парень действительно подходит на эту роль. Быть заместителем мама ему бы подошло больше, чем мне быть старостой. Тем не менее, отступать я уже не собирался. Вот что я за человек такой. У меня уже есть Ашида и Урарака. Я заглядываюсь на Асую и Яйоразу. Может, это успех сразу с двумя девчонками на меня так повлиял. Мол, где две, там и три можно, и четыре. Ну, постараемся. Обратился я к Яйоразу. Да, кивнула девушка. Все же, в ней тоже есть свой шарм. Не говоря о ее потрясающем зрелом теле, у нее спокойный характер, она рассудительна и, полагаю, с ней можно нормально пообщаться. Но, это мы еще проверим. Глава 11. Злодейская западня. После классного часа у нас был еще один урок, после которого мы отправились в столовую. Хоть столы были просторные, мы все равно рассаживались небольшими группами. Раньше я сидел лишь с Ураракой и Ашида. Сегодня же вокруг меня собрался целый сад прекрасных цветов. Помимо моих девчонок, с нами обедала Цую и мама. Ну и как-то так получилось, что рядом оказался Ида, но он держался особняком. И, все же, я думаю, ты подходишь на роль лидера, высказалась Ашида. Да-да, я тоже так считаю, выпалила Ачика. Урарака была просто прелесть. Во время приема пищи у нее настроение взлетело высоко вверх. Для меня, так-то, не секрет, что девушки любят вкусно покушать. Впрочем, это общечеловеческий признак, верный как для девушек, так и для парней. А что думаешь ты, Яйоразу-сан? Спросила Асую. Не знаю. Задумчиво протянула девушка. Я не хочу никого обидеть, но я не уверена, что Мидория-сан справится с ролью организатора. А ты справишься. Поинтересовалась лягушка. Это был не упрек, чистое любопытство. Думаю, да. Кивнула она. Изуку невероятный. Воодушевленно заявила Ачика, возмущенная сомнениями мама. Он с чем угодно может справиться. Должна признать, у него имеется некоторый авторитет. Спокойно ответила Яйоразу. Это может быть полезно для старосты, но это еще не все. Отчасти ты права. Согласился я. Быть старостой для меня в новинку. Хоть я и занимался деятельностью героя без лицензии, но я практически всегда работал один. Тем не менее, в будущем я намерен стать профессиональным героем. Ты хочешь основать свое агентство? Заинтересовалась Яйоразу. А она весьма проницательна. Я еще не подошел к этому, но она уже поняла, куда я клоню разговор. Возможно. Протягиваю задумчиво. Учитывая мои способности, мне нужно немного практики, чтобы эффективно выполнять работу профессионала. И если я все же создам свое агентство, то подобный опыт может мне пригодиться. Должность старосты как тренировка. Кивнула девушка. Да, ты поможешь мне. Помогу. Тут к нашему разговору присоединился Ида, которому надоело сидеть в одиночестве. Ну, или просто слишком долго не произносил занудные речи. Все может быть. Во время испытания битвой ты сразу взял на себя роль лидера. У тебя имеется опыт как героя-одиночки, и тебе в достаточной мере доверяют все наши одноклассники. У тебя есть все, чтобы быть старостой класса. Но, даже если рассматривать это как тренировку перед созданием своего агентства, это все еще большая ответственность. Ну, не такая уж и большая, если честно. Никто не станет доверять старости класса каких-то судьбоносных задач. В этот момент Ашида сняла со щеки Ачика прилипшее зернышко риса и съела его сама. Никто на это особого внимания не обратил, так как они хорошие подруги. А вот меня зацепило то, как Мина плотоядно облизнулась. Ида-кун больше всех хотел быть старостой, выдала лягушка. Точно. И еще эти разговоры об ответственности. А с этими очками у тебя даже внешность подходящая. Ачика, как всегда, не могла обойти стороной очки. Ирида даже как-то обиженно поправил данный предмет. Сама Урарака даже не поняла, что снова немножко заговорилась с этими очками. Впрочем, никто не стал особо заострять на этом внимание. «Думаю, это вполне нормально для кого-то из семьи Ирида», – прокомментировала Асуи. «Хмм, Ирида, в смысле, те самые?» Тенья пафосно прикрыл глаза, полностью скрывая смущение. «Я его понимаю. Еще недавно сам был в похожей ситуации, когда раскрылось мое невинное увлечение». «Да», — подтвердил он, — «я не люблю об этом болтать, но поскольку разговор зашел на эту тему, то, да, я из семьи героев. Несколько поколений моих предков были героями, и, возможно, вы слышали о турбогерое Ингениуме. Он мой старший брат. Вот значит как», — кивнул я. «Ингениум, не то чтобы особо мощный герой, но у него самое большое агентство в Токио. У самого Ингениума около 60 напарников. Сам же Тенья, хоть и старался не подавать вида, но говоря о брате чуть ли не лучился гордостью за семью. Мы еще некоторое время общались на отвлеченные темы, пока меня не одернула Яйоразу. Мидория-сан, нам еще нужно зайти в учительскую». «Ага, точно», кивнул я. «Мы уже собрались закончить с обедом, как...» Почти все за столом невольно вздрогнули, услышав оглушающий звон. Гул сирены подавил все прочие звуки на несколько мгновений. «Кха!» Ачика подавилась рисом. «Че, что произошло?» Сирена продолжала раздражать, но уже не так громко, как первые секунды. «Уровень опасности 3. Ученикам немедленно эвакуироваться!» Прогремел женский механический голос. Ученики морщились от громкости, но, полагаю, оповещение услышали все. «Третий уровень!» Недоуменно спросил Ида. «Это значит, что кто-то проник на территорию школы. Ответим ему кто-то со старших курсов. Мне вспомнились мощные ворота, которые автоматически закрываются, если через них хочет пройти кто-то без академического пропуска. Чтобы прорваться через них, нужно использовать незаурядную причуду. Тому же Кацуки вряд ли хватит разрушительной силы, чтобы взорвать эти ворота». Тем временем мы с девчонками и Идой, оставив свои обеды, прошлись до выхода из столовой, и тогда же все остальные ученики решили эвакуироваться. Всей толпой сразу ломанулись. «Ой!» Асуи быстро метнулась вперед меня. Благодаря этому ее не снесло, как Ачика и мама. Школьники разбивались об меня, как волны об скалы. Но, все равно, обходя по сторонам, они рвались к выходу неорганизованной толпой. Ашида и сама неплохо справлялась, отпихивая от себя паникующих подростков, иногда даже локтями. А вот Урараку действительно унесло вперед. Она пыталась пробиться к нам, но все новые и новые толкающиеся студенты продавливали ее вперед. «Удивительно, какая быстрая реакция на возникновение экстренной ситуации», — выдал Тенья. «Ага, слишком быстрая реакция», — фыркнул я, и приобняв Цуючан, чтобы не потерялась, начал прорываться вперед сам. И уже довольно быстро Ачика и мама оказались рядом. Я держал их перед собой, чтобы девчонок снова не захлестнуло волной человеков. Как-то незаметно ко мне пристроилась Фиашида, обхватив мою руку, и даже был оттеснен толпой к окнам. Парень пытался докричаться до людей, требуя спокойствия, но его вообще никто не слушал. А прямо перед нами упал один из старших учеников. Его чуть не затоптали, но из-за того, что перед ним встали мы, он тоже оказался в некоторой мере защищен. Парню только ноги отдавили. А еще... я заметил в толпе знакомые шевелюры, Каминари и Киришима. Причем, что удивительно, Рыжий даже пытался дозваться до окружающих и призывал людей к спокойствию. Парень молния же просто недоумевал, как можно так паниковать. Сам я был немного растерян. Собственно, я уже собирался и сам крикнуть, призывая людей к спокойствию, но раньше успел Ида. Парень протиснулся к нам и, протягивая руку Качика, попросил сделать его невесомым. А девочка не поняла, что задумал парень, но хлопнула его по ладони. А дальше Ирида уже сам выкинул такой фортель, что вся паникующая толпа мгновенно застыла в шоке, наблюдая, как в воздухе вертится и крутится парень. «Всем успокоиться!» — громко воскликнул он. И, продолжая вертеться, полетел прямо к выходу. Но он был выше двери, поэтому Тенья просто влетел в стену, прямо над знаком «Экзит», причем впечатала его как раз в виде знака бегущего человечка. «Все в порядке», — добавил он. «Это просто пресса, незачем разводить панику. Мы же в Юи. Так давайте будем вести себя как ученики самой престижной академии». Многие вздохнули с облегчением. Выглядывая в окна, ученики действительно могли увидеть, как папарацци ворвались на территорию школы. Правда, меня лично немного беспокоило это, как они прорвались. В любом случае, после выступления Иды мы с Яйоразу начали собирать наш класс, тех, кто был в столовой. Впрочем, тревога также вскоре прекратилась. Ученики направились к своим классам, и мы в том числе. Занятия никто не отменял, и нам осталось ждать начала послеобеденных геройских уроков. «Как думаете, действительно ли ничего серьезного не произошло?» – спросила Ашида. Очевидно, она разделяла мои сомнения насчет того, как так просто СМИ проникли на территорию Академии. «Ну, вы же видели, это журналисты», – отозвалась Фячика. «И как они прошли через систему безопасности?» Скептически нахмурилась мама. «Не похоже, чтобы руководство Академии собиралось посвящать нас в детали», – кивнула Асуи. «Лично мне нравилось, что после давки в столовой лягушка старается держаться поближе ко мне. Сейчас, пока новые занятия еще не начались, мы сгруппировались вместе возле парты Ашида. Правда, и я, и Ачика, сидели за своими местами, так как с самого начала мы заняли эти места за собой, еще в первый день. Я тоже так думаю», – киваю своей помощнице. «Возможно, что-то действительно произошло, а папарацци просто воспользовались случаем, чтобы пробраться сюда. Но, это просто Академия, верно, но, это Академия Героев, лучшая, ну, или, по крайней мере, самая престижная. Злодеи, диверсия, именно, не просто обычные преступники, которых ради излишнего пафоса называют злодеями, а настоящие злодеи, люди с такой же профессиональной деформацией, что у героев, когда они начинают действовать не ради каких-то выгод, а чисто ради соответствия образу. Как герои стараются подражать персонажам из старых комиксов, так и злодеи поддаются этому порыву. Лично я такое уже видел не единожды. Правда, это были именно что преступники, со слабой профессиональной деформацией, так сказать. Они ограничивались просто причудливыми самодельными костюмами. А начало было Ашида, но тут в кабинет вошел Айзава. Хватило только одного его взгляда, чтобы ученики тут же притихли и расселись по своим местам. Правда, после этого учитель еще некоторое время копался в бумажках. Мы к этому времени уже успокоились и, тогда Айзава прокашлялся. КХМ. Для проведения сегодняшних фундаментальных занятий героев, было решено, что вы будете под наблюдением трех героев. Меня, Всемогущего и еще кое-кого, Сенси. Поднял руку Сера, Человек-лента. А чем займемся-то? Всем. Почти что хмыкнул Айзава. Будь то наводнение, пожары, обвалы или любые другие катастрофы. Герои занимаются всем. И сегодня вашим испытанием будет спасение. Это несколько воодушевило учеников. Об утреннем происшествии уже все позабыли. Испытание спасения. Думаю, это будет что-то сложное. Вздохнул Каминари. Я тоже думаю, что это испытание будет сложнее, но не из-за названия, а из-за того, что наблюдать за нами будут сразу три преподавателя. Точно, точно. Обрадовалась возможным трудностям Мина. «Дурак, это же основная работа для героев», – высказался Киришима. «Я просто в нетерпении. Наводнение – это моя специализация», – спокойно протянула Асую. «Правда, хоть тон она и не меняла, я почувствовал в ее словах небольшую толику самодовольства. Рано радуетесь», – скрывая злорадство, протянул учитель. «На этот раз сами решайте, надевать костюм или нет». Часть из них просто не приспособлены для решения некоторых задач. Это он так намекнул нам, что к запросам на костюм нужно было быть продуманнее. Ох, я же хотела сегодня зайти в отдел поддержки и попросить изменить мой костюм. Вспомнила Ашида. Ничего, успеем еще. Пожал я плечами. Свой костюм я пока не собирался модифицировать. Пока меня все устраивает. А учитель, тем временем, активировал со своего смартфона выдвижные шкафы с нашими костюмами. Тренировочная зона находится довольно далеко, поэтому мы отправимся туда на автобусе. На этом все. Начинайте готовиться и через 10 минут выходим. Учитывая отпущенное нам время, то, все кто хотел переодеться, быстро похватали свои кейсы и поспешили в раздевалку. Собственно, я тоже решил надеть свой геройский костюм. Он остался таким же, как и прежде. Стильный черный костюм из композита, с иероглифом грома на спине. И, в любом случае, через 10 минут мы уже все собрались перед автобусом. Еще на выходе девчонки примкнули ко мне, Урарака справа, а Ашида слева. КХМ. Тактично кашлянул Ида. Возможно, как старости, тебе стоило бы собрать всех и построить для того, чтобы нормально рассадить класс по местам в автобусе. Идущая неподалеку Яйоразу задумчиво посмотрела на автобус. А мне было откровенно лень заниматься этим. Нет-нет, покачал я головой. Мы же не маленькие дети, а будущие герои. У нас не всегда будет время построиться, нужно сразу учиться быстро группироваться на новых местах. Так что, пусть все рассаживаются, как им будет удобнее. Хмм, это имеет смысл. Вынужденно согласился со мной Тенья. А уже через пару минут стало ясно, что заранее распределять места было бы бессмысленно. Потому что посреди автобуса сиденья располагались у стен, не как в обычных классических автобусах, из-за чего порядок в любом случае сбился бы. В любом случае, расселись мы именно так, как я и сказал, то есть, как было удобнее. Лично я устроился с комфортом, со своими девчонками с двух сторон. Автобус тронулся, и некоторое время мы все сидели в тишине. Лично меня это устраивало, мне было хорошо уже от того, что рядом со мной сидят мои девчонки. Изуку, заговорила Асуи. Лягушонка как раз сидела напротив меня, специально или нет, но так уж мы расселись, и, похоже, девушке было некомфортно сидеть в тишине, вот она и решила поговорить с кем-нибудь. А со мной она пока общалась больше, чем с другими одноклассниками. Да, Суючан, у тебя классная причуда, как у всемогущего. Пф, еще чего, фыркнул я. Моя причуда на порядок круче. Ха, не слишком ли самоуверенно? Усмехнулся Киришима. Он сидел сразу за Ашида. И, похоже, ему тоже хотелось пообщаться. Но, Асуи-сан права, у тебя очень эффектная способность, как и у All Might. Я даже немного завидую. С твоей причудой можно многое сделать и это будет выглядеть круто. Говоря это, парень трансформировал свою руку. Моя причуда это усиление прочности. Она может быть хороша для схваток, но выглядит не так эффектно. Не знаю. Покачал я головой. Когда тебя пытаются снести, и ты спокойно держишь удар, словно скала, это должно выглядеть круто. Думаешь, хех. Знаете, геройство сейчас больше похоже на конкурс по популярности. Выдал Аима. Мой лазер достаточно мощный и броский даже для уровня профи. Только будет плохо, если у тебя взорвется животик. Невинно заметила Мина. Сиятельный блондин сразу же как-то посерел лицом, будто его затошнило. Наверное, побочные эффекты его пупочного лазера достаточно мощные, чтобы отпечататься в памяти настолько. И, похоже, обсуждение причуд захватило уже почти весь класс. Если говорить о сильных и эффектных способностях, то нельзя забывать и о Бакуго и Тодороке. Вот только, вечно раздражительный Бакуго никогда не станет популярным. Спокойно затроллила парня Асуи. Ах, ты дрянь, я буду популярным. Тут же взорвался Кацуки. Видите? Спокойно продолжила лягушка, указав рукой на подрывника. Прошло всего ничего с момента нашей социализации. А все уже аподектически осведомлены о том, что ты похож на дымящуюся какашку. Подключился к разговору Каминари. Чего? У тебя что, слишком большой словарный запас, ублюдок? Да я тебя убью нахрен. Ачика откровенно наслаждалась тем, как одноклассники издевались над Кацуки. Девочка весело хихикала. Что за вульгарные разговоры? Пытаясь сдержать улыбку, высказалась Яйоразу. Но смешно же. Не выдержала и рассмеялась Урарака. Черт, Бакугоу, ты сквернословящий дурак. От созерцания этого цирка меня отвлекла Мина. Погладив мою руку, девушка привлекла мое внимание. Вы же знакомы, да? Он всегда такой. Спросила девушка, кивнув в сторону орущего подрывника. Ну, как тебе сказать, Кацуки всегда восхищались окружающие, так получилось, что почти все его друзья и знакомые были слабее его, если не физически, то морально. Полагаю, он привык считать себя самым сильным. Теперь же он попал в коллектив более сильных личностей, на которых не работают его привычные модели поведения. И теперь он просто выставляет себя дураком. Ох, как все сложно, вздохнула девушка. Постепенно эта тема с издевательствами над Бакуго утихла, хотя, это были скорее дружеские подколки, а точно не травля. Никто не хотел всерьез обидеть парня, да и сам Кацуки больше просто огрызался, хоть и не лез за словом в карман. В какой-то момент все немного успокоились, ученики отсмеялись, а Кацуки злобно хмурился, но, на пару мгновений воцарилась тишина.

смущена и начала паниковать. Ее реакция была настолько трогательна, что мне нестерпимо захотелось ее обнять и потискать, словно плюшевую игрушку. Хотя, недоуменные, удивленные и заинтересованные взгляды одноклассников ощутимо охладили этот горячий порыв. Вдобавок, эта реакция сама собой послужила весьма красноречивым ответом на вопрос Асуи. «Ясно», — кивнула лягушка. «Все не так», — воскликнула Мина. Ачика в это время просто отвела взгляд в сторону и помалкивала, надеясь, что на нее никто не обратит внимания. «Ну, мы просто хорошие добрые друзья», — решил я поддержать подругу. «Вот как», — тон Асуи не изменился, но как-то она сумела передать весь свой скепсис. «Кстати, мы уже почти приехали», — заметила Ашида, выглядывая в окно. «О, это же...» «Да, значит, наше новое испытание будет проходить здесь». На удивление, одноклассники легко сменили тему разговора. Впрочем, привезли нас в действительно примечательное место. Это больше всего походило на парк аттракционов, чем на тренировочный полигон. Автобус остановился, и двери сразу же открылись. «На выход», — бросил нам Айзава. «Да, сэр», — бодро отозвался Ида и первым поспешил выбраться наружу. «Когда же мы выходили?» — прозвучал новый голос. «Тот самый третий герой, про которого говорил сенсей. Водные катастрофы, оползни, пожары и все остальное». Глухо прозвучал голос из-под шлема скафандра. «Я разработал эту тренировочную зону для симуляции различных катастроф и аварий. И это величайшая территория бедствий». Третьим героем оказался номер 13. Такой у него псевдоним. Надо отметить, что персонаж он примечательный, не столько из-за своего костюма астронавта, сколько благодаря мощной причуде. Он создает мощную сингулярность, которая превращает все, что притянет к себе, в пыль. Удивительно, что с такой разрушительной способностью он специализируется на спасательных операциях. Круто, это же 13-й. Пискнула вышедшая следом за мной Урарака. Это мой любимый герой. Да, ну, он классный. Согласилась с подругой Мина. Мне даже как-то ревниво стало. Ха-ха, именно так. Сегодня вашим испытанием будет спасение. Громко прогремел бодрый голос Всесильного. А следом появился и сам All Might, спрыгнувший откуда-то сверху. Первый герой был в своем обычном костюме. «Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать одну вещь», — заявил 13-й, снова привлекая внимание к себе. «Или две, или три, четыре. Количество непомерно растет. Я думаю, многие из вас в курсе, что моя причуда — черная дыра. Независимо от того, что она поглотит, это будет уничтожено. Эта способность идеально подходит для удаления обломков и спасения людей. Но также легко использовать мою причуду и для убийства. И этим моя причуда не отличается от причуд многих других героев. Во время пройденных ранее испытаний многие из вас узнали пределы своих способностей», — добавил Айзава. При этом он подозрительно глянул на меня, явно намекая, что не все узнали свои пределы. «И во время испытания битвой вы могли оценить разрушительный потенциал своих способностей. Да, теперь же мы хотим показать вам, как вы можете использовать свои причуды для спасения жизней», — заявил 13-й. «Ваши причуды служат не для того, чтобы причинять страдания. Все наоборот. Вы будущие герои, и ваши силы должны служить лишь для помощи людям. На этом все. Спасибо, что выслушали. Круто». Небольшая речь впечатлила моих одноклассников. Я же уже прикидывал, как можно справиться с подобными происшествиями за счет моих способностей. И ничего особо сложного я не находил. У Ачика тоже весьма удобная способность, например, для расчистки завалов. Асуи больше подходит для территории наводнения. Правда, не у всех из нас причуды подходят для таких ситуаций. Но это не значит, что они бесполезны. Хорошо, а теперь... Начал было Айзава, но его прервал странный звук. Совсем недалеко от нас в воздухе появился черный портал. Полагаю, это такая причуда. И, это одна из немногих причуд, которые я считаю не сильно хуже моей. Собственно, как я понял, что это портал, а не просто круг черного пламени, застывший в воздухе. Все просто, из этого портала вылез фейспалм. Пепельноволосый парень с бутафорской рукой, прицепленный к его лицу. Выглядел он действительно весьма импозантно. «Это еще что? Всем собраться вместе!» — закричал Шата. Что? Номер 13. Защищай студентов. А портал тем временем расширился, выпуская из себя целую толпу самых различных людей, злодеев, вооруженные, в причудливых костюмах, но, несомненно, крайне опасные. Причем, многие из них мало походили на людей. Возможно, это одна из причин, почему эти люди стали злодеями. Вряд ли с такой внешностью окружающие относились к ним нормально. Ладно, это сейчас не важно. По лицам учителей прекрасно видно, что это не входило в их планы. Похоже, это чрезвычайное происшествие. Всемогущий. Яростно прозвенел голос злодея, идущего впереди. Тот самый Фейспалм. Кажется, он лидер этой шайки. И сейчас этот парень яростно глядел на нашего учителя. Очевидно, они все пришли по его душу. Похоже, этот день будет интересней, чем я думал. Глава 12. Героическая битва. У меня в голове сложилось несколько фактов. Утренние происшествия. Еще тогда меня насторожило появление репортеров на территории Академии. Как они прошли через систему безопасности? А ответ прост. Перед ними прошел кто-то еще. Матерый вирус повредил иммунитет, и следом за ним в организм ринулась толпа различных болячек. Я пересмотрел доктора Хуса, но, в любом случае, похоже, именно тогда эти злодеи узнали о расписании занятий, которые ведет Алмайт. Их нападение больше похоже на хорошо подготовленную засаду. Скорее всего, вся эта толпа нужна для отвлечения внимания, но у них должен быть какой-то козырь. Если они пришли за всемогущим, значит, они уверены в своих силах и полагают, что могут с ним справиться. Так что, бездумно бросаться в атаку, надеясь на свое превосходство в физических характеристиках, будет не очень разумным решением. Курагири, избавься от помех, произнес Фейспалм. Как будет угодно, отозвался черный туман. У меня чуть глаза из орбит от удивления не вылезли. Черный портал изменил форму, приобретая вид антропоморфного дыма. Это причуда еще круче, чем я думал. А еще, я не уверен, что мои способности могут меня защитить от этого персонажа. 13. Займись эвакуацией учеников. Требовательно заявил Айзава, выходя вперед. Учитель поднял висящие на шее очки, закрыв свои глаза. Полагаю, это нужно, чтобы противник не мог определить, на кого именно смотрит стиратель. Не стоит волноваться, дети. Поддержал коллегу Алмайт. Все будет в порядке, потому что я здесь. Я невольно отвел взгляд в сторону, изо всех сил сдерживая порыв подражательства человеку Фейспалму. Нет связи с Академией. И почему нет тревоги? Очевидно, среди этой толпы есть кто-то, с причудой, позволяющий глушить коммуникации. Девчонки. Я оглянулся на своих подружек. Ачика и Мина были напряжены и готовы к бою. Тем не менее. Прошу прощения, я должен сопроводить вас в другое место. Черный туман совершенно неожиданно прорезался дымными стенами между учениками. И его антропоморфная часть проявилась прямо перед нами. Когда это произошло, я первым делом встал между ним и своими девушками, напрочь забыв о своих опасениях, конкретно этого злодея. Если его тело это дым, то... «Извините, мы отклоняем ваше предложение», – вежливо ответил я, хлопнув в ладоши. Мощная ударная волна, созданная хлопком, развеяла дым. Ну, точнее, должна была развеять. Часть дыма действительно рассеялась, из-за чего показалась более плотная фигура. Перед нами предстал высокий мужчина в костюме, дворецкого или официанта, точно не скажу. Из его рукавов и воротника струился тот самый дым, на руках имелись перчатки. К слову, его тоже отбросило ударной волной, но не так сильно, как хотелось бы. В то же время со стороны Алмайта донесся сильный грохот. Там явно завязалась потасовка. Лишь на секунду глянул туда. На все могущего и Айзаву набросилась группа злодеев, в то время как человек Фейспалм стоял в стороне. Также от меня не укрылось, что многих других учеников Туманник все же перенес куда-то, кроме Иды и мальчика Молнии, которых прикрыл 13-й. Очевидно, Туманник опасается черной дыры. И, все же, это плохо. Что с другими учениками? К тому же, я ведь, вроде как, староста. Держимся от него подальше. Говорю девчонкам. В любом случае, теперь я знаю больше о способностях телепортатора. То, как ударная волна воздействовала на его тело. Это не плотный туман в одежде, это именно человеческое тело. Похоже, черный дым он использовал не только для телепортации, но и для собственной маскировки. «А что ты?» – окликнула меня Мина. «Изуку». Ачика волнуется. Я же невольно задумался, а причуда туманника это мутация или излучение, или трансформа. Не время для раздумий, конечно, просто шальная мысль в голове промелькнула. Тем не менее, похоже, это, все же, не излучение. Иначе Айзава Сенсей смог бы нейтрализовать телепортацию. Трансформу он может заблокировать, но не отменить, если она уже была использована. А на мутацию его стирание вообще никак не влияет. Впрочем, это все ерунда, феномен причуд слишком плохо изучен, чтобы у него была четкая классификация. Вздохнув, я еще раз огляделся. Ладно, главное не переборщить. Сорвавшись с места, я бросился прямо к туманнику. Он уже поднялся на ноги, но, похоже, был немного дезориентирован. Помимо того, что он сам по себе опасен, этот парень также является экстренной дверью для злодеев. Если я его нейтрализую сейчас, остальным будет сложнее сбежать. А это значит, ничего себе скорость. Прозвучал напряженный голос совсем рядом. Раздался грохот. Несмотря на то, что я могу развить скорость в несколько махов, скорость реакции у меня не настолько быстрая. Обычно моя реакция лишь немного быстрее, чем у обычного человека, хотя в критической ситуации она ощутимо улучшается. Но, как-то мне удается чувствовать себя вполне комфортно на высоких скоростях за счет чудовищных рефлексов, порожденных огромным показателем ловкости. Правда, сейчас прикрыть голову от пули я не успел, но, с моими защитными навыками этого и не требовалось. Тьфу, выплевываю пулю. Гад очень удачно попал мне в лицо, а я нечаянно поймал пулю зубами. Какого? Опешил злодей с пистолетом. Тем не менее, хоть прямое попадание в голову не нанесло мне никакого ущерба, это отвлекло меня. Благодарю за помощь. Прозвучал голос туманника уже гораздо дальше. Первым делом я метнулся к вооруженному злодею. Парень, лет 20, в глупой маске и в толстовке с капюшоном. Для меня он не опасен, но ведь другие не обладают такой пуленепробиваемостью. Вырвав пистолет из его рук, я слишком сильно сжал оружие, смяв его, словно это был пластилин. А телепортер за это время успел напустить еще тумана. Конечно, я сразу бросился за ним, кинув обезоруженного злодея подальше. Но, мне не хватило каких-то долей секунды, чтобы схватить туманника. Я лишь развеял дым, а сам телепортер, полагаю, перенес себя куда-то еще. Изуку. Я оглянулся, услышав голос Сачика. Помоги сенсею. Девушки были в относительной безопасности. По крайней мере, прямо сейчас рядом с нами не было злодеев. Глянув же в сторону серьезной схватки, я увидел то, чего опасался изначально. Эти парни знали, на кого охотились и подготовились. Ситуация развивается слишком быстро. Нет времени думать. Черный монстр с выпученными глазами и торчащими наружу мозгами крепко держал All Might'а, не позволяя сильнейшему герою вырваться. И в это же время Фейспалм тянул к блондину правую руку. Он явно собирался использовать свою причуду, для активации которой, похоже, необходимо касание. И, видно, что именно на такую ситуацию злодеи и рассчитывали с самого начала. Мутант обладает огромной силой и выносливостью, кровавые пятна на костюме All Might'а и алая струйка, текущая из его рта, подтверждают это. Всемогущий выглядит сильно потрепанным, в то время как мутант, хоть и уродлив, но, кажется, даже не запыхался. А Фейспалм, значит, владеет какой-то опасной причудой, убивает наложением рук или что-то похожее. Что? Опешил лидер злодеев. Дотянуться до всемогущего он так и не сумел. Промелькнув у него за спиной, я схватил парня за его водолазку и метнул подальше. Кинул я его не слабо, парня должно было хотя бы покалечить при ударе о бетонную стену комплекса. Но, его подстраховали. В последний момент перед парнем открылся портал из черного дыма. «Кхех, молодец, Мидория!» — хрипло похвалил меня всесильный. «Вот же позер! Он так и не совладал с мутантом, но решил подбодрить меня. А монстр, тем временем, зажал шею All Might'а сгибом локтя и пытался медленно удушить героя. Что интересно, на изменение ситуации мутант вообще не отреагировал. Он будто даже не заметил моего появления. И, тем не менее, времени я не терял. И не задерживался долго на одном месте». Рывком приблизившись к All Might'у, я сразу нанес удар в голову мутанту. Бил я не со всей силы, но где-то в половину. Этот монстр может совладать со всемогущим, значит, такое выдержать способен. Возможно, я даже ударил слишком слабо. Хренен. Результат был неоднозначным. Монстр явно ощутил удар, его голова дернулась, но он даже не ослабил хватку и все еще игнорирует меня. «Ному, разберись с этим сопляком», — раздался голос Фиспалма. Взглянув в сторону, откуда донесся крик, я увидел парня вместе с туманником. Причем, телепортер держал руку на плече Фиспалма, явно готовый в любой момент перенести его подальше, если я или Алмай нападем. «Кхрррр!» — болезненно захрипел монстр. Я едва уклонился от его удара. Не знаю зачем, я вроде бы не привык избегать ударов, полагаясь на непробиваемую защиту. Но тело среагировало само. Но, по крайней мере, это показало, что этот ному может двигаться просто с бешеной скоростью. К слову, он отпустил Алмайта, да и вообще забыл о нем, полностью переключившись на меня. «Устрани помеху, сейчас», — повторил Фейспалм, сверля взглядом всемогущего, Мидория. Алмай набросился на монстра со спины. «Ничего особенного», — флегматично ответил я, и ударил. Я почти не сдерживал силы, но бить в голову не решился. Убийство человека, даже такого странного, не пойдет на пользу моей репутации.